309. Маракара есть очень тяжкое место в низших слоях тонкого мира. Тягостно быть там, ибо прана почти не проникает туда. Но, тем не менее, приходится проникать в эти сатанинские слои.